Заключение. В то лето Ярик Бусинка и Зилан Златокрыл пережили еще много приключений. Но об этом расскажем как-нибудь потом. Если найдем о сём дневники Ярослава и разберем, что он там написал. Но в конце концов лето кончилось, пора было возвращаться в Москву. Вся разросшаяся семья Буслаевых едва поместилась в их старенький москвич. Дети устроились на заднем сиденье, а Ярославу пришлось втиснуться в середине между сестрой и братом. В багажник загрузили мешок яблок, варенье, соленья и катку, в которой были переложены крапивы и перцем с солью лещи и щуки. И вот последнее прощание, взмах руки, слезинки в уголках глаз бабы Прасковьи. Ярику даже почудилось, что рядом с трубой на крыше примостились домовой Баука и его семья, они махали ручками. Ярик тоже помахал на прощание, несмотря на беспокойство мамы. Она, конечно, там никого не заметила. И так улочка со сбою скрылась за поворотом. Машина, кряхтя, выскочила на окраину Берендеевки и помчалась по дороге меж полей к близящемуся лесу. И тут Ярик вспомнил. Он точно так же мчался по этим же полям верхом на лягушке во время первого путешествия в Китеж. Невольно он взглянул вверх в низкие облака, зависшие над полями. Не летят ли там драконы? Ярик погладил рыжего котенка и, нагнувшись, шепнул ему на ухо. — Ты помнишь? Тот в ответ утвердительно мурлыкнул. Вскоре автомобиль миновал леса, поля и редко встречающиеся села. Он выехал на плотину, перегораживающую Волжское море. Теперь машина мчалась по забетонированной, узкой, прямой, как стрела, дороги. А справа и слева раскинулась необозримая водная гладь Волжского моря. И тут Ярославу вдруг представилось, как он верхом на драконе Зиланте Златокрыле сражается над морем с чернокрылым змеем. Он теперь воин ярого света, и это его задача — вернуть сказку. У Ярослава защемило сердце от отчаянного желания совершить что-то невероятное, преодолеть все. Мимо мелькали леса и луга, машина перелетала горки и тряслась на ухабах, а впереди Ярика Бусинку ждала Москва. И это была первая книга о приключениях Ярослава Буслаева и дракона Зиланта Златокрыла. Пояснение из записей Алексея Есеевича Буслаева. О Китеже и озере Светлояр. Озеро Светлояр, согласно преданиям Китежа, явилось чудом от удара копытом небесного коня, когда богиня-молния Дива преследовала бога Велеса Суревича, прежнего Вильяра, и было то в начале прошлого дня Сварога, около 20 тысячелетий до нашей эры по счету людей. Тогда у Велеса и Дивы родился бог Ярила Суряный. И тогда Велес и Дива захотели свить гнездышко на берегу Светлояра. И выстроили они свою обитель также чудом. Развели купальский костер, а потом из золы насыпали валы. Вот как пелось о том в песнях купальских. Возвели они из венков девичьих чудо-кремль на костровище, башни града из цветов, а детинец из грибов, терема из желудей дубовых, а из шишечек хоромы. Затем Велес призвал на помощь Китаврула-строителя, и тот явил свое мастерство. Город он возвел для счастья, выстроил волшебник башню о семи шатрах на семи ветрах, сделал Злат престол всей башни, чтоб войти в нее хотелось, чудеса внутри увидеть зарезными воротами и высокими стенами. А затем, по завершении таинства, бог Велес Суревич вошел в возведенную Кедаврулом среди града того чудесную семиверховую башню. И сокрыл он всей башни от мира дольнего тайну великую, ибо приковал он там к престолу золотыми цепями звездную книгу. и в книге сей были на старых досках начертаны тайные руны. Скреплены же доски те были золотыми крышками, украшенными самоцветами. И все тайны мира начертал он в той книге, и были сокрыты в ней сворожьи заветы, что дороже всего золота и любых сокровищ мира. Велес-Суревич обладал волшебным камнем Мерлиром, рубином сокровения. Его сила могла перенести в иной мир, в мир снов и фантазий, все что угодно, даже город. И в первый раз Китеж стал невидимым после великой битвы трех родов. Тогда сворожичи и даевичи пошли воевать с родом подземных колдунов-панов из-за украденных ими волшебных коров, дочерей и сынов небесной коровы Зимун. Битва должна была произойти в Пановых горах, на коих ныне расположен Нижний Новгород. И они хотели призвать на помощь владыку Китежграда, Велеса-Суревича. Но тот отказался, ибо не желал проливать кровь родных братьев Вальяра Сиваууса и дракона Вритьяра, породившихся с панами. Боги захотели принудить его к союзу силой и пустили в него молнию. И тогда Велес сотворил великое чудо. Он заставил ту молнию ударить в рубин сокровения на своем перстне. И когда ударила молния в тот великий рубин сокровения, вмиг растаяло наваждение. Вдруг исчез и сам Китежград святой с семиверхой башней золотой, и увидел Перун, сын Сворожич, вместе с сыном Тархом Дождьбогом, что вокруг лишь лес светлояров, травушка вокруг чуть трепещет, озерцо синей гладью блещет. И после той битвы трех родов, видя заключение братьев, он в горе покинул Китежград, оставив его на попечение богу Китаврулу. Друг старинный, строитель дивный, ты оставь кормило золотое на своей летучей ладье. Ты возьми-ка кормило власти, был ты кормчим на корабле. Стань же князем в Китежграде, ты его окружи неприступной стеной, опоясай мощными рвами. Сделай город таким, чтобы крыться могли в нем все немощные и старые. Пусть всегда за стеной его обретут беззащитные вдовы, сироты приют. Те, что слезы льют о погибших мужьях и о братьях, убитых в жестоких боях. Сам же он отправился на север, в Белозерье, жить под шатром от могучих елей, под сенью широкой сосен, напоен дождями и укрыт снегами. И это было первое сокровение града Китежа во времена рассветные. И столь велико было то волшебство, что сей изначальный Китеж сокрылся со всем окружающим миром, по новыми горами и морями, реками и озерами в глубинах времени. Однако тогда была отсечена от Вильяра его тень, сивый Муриан, и тот вместо Вильяра принял участие в битве трех родов. Только так тогда и была богами одержана победа. Ибо сам камень желаний, Мистраль, коим владели братья Вильяра, был сокрыт от нашего мира сивою Мурианом и силою камня Мерлир. После же поражения Вальяра и Вритьяра и заточения их в Нави безвременной, бог Велес-Сурич принял и на себя вину за это. А камень Мерлир, что одолел Мистраль, отдал в уплату за жизнь братьев Сворожичам. Сей камень был заключен в пещере под Пановыми горами, а ключ от запретных врат был передан Дождьбогу. Прошли века и тысячелетия. В следующую эпоху, а именно в 6-м тысячелетии до нашей эры, по счету людей, близ града Китежа на Волге состоялась великая битва цветов, результатом кое было примирение девичий и велесичий, а также рождение от волшебника Асгаста и Дулебы князя Яра, наследника ключа от запретных врат, а значит и камня сокровения Мерлир. И сей Яр Асгастич стал основателем княжеского рода, правившего затем многие века Яровой Русью. Те закатные времена на берегах Светлояра вновь явился волшебный град Китаврулов, называемый также Китежем. Теперь он заново был возведен Китаврулом и не из одного только волшебства, песен и шепота влюбленных, а из драгоценных пород дерева, из белого камня, украшен самоцветами и золотом. И теперь он именовался китежским скитом волшебника Киты, сиречь Китюшки. Так кудесника ласково называли его ученики. Здесь воспитывались будущие герои, волшебники и волшебницы. А ключ от подземелья, где хранилась сила сокровения, тогда же перешел к родовичу Славян-Яру. Использовалась эта сила в годины вражеских вторжений для того, чтобы сделать сокрытым волшебный Китежград у озера Светлоярова. Эти битвы потом поминались и волхвами, а сама мистерия продолжалась после и в Малом Китеже, городце на берегу Волги, а потом и в Большом Китеже на Светлояре. И здесь на Купалу всегда разыгрывалась мистерия о встрече волшебника Асгаста Сварожича и Дулебы Родогнастовны из легенды о битве цветов. И потому именно в эту пору в окрестных лесах расцветает великое множество ландышей. В следующую эпоху, в золотой век Рускулани или четвертый век нашей эры по счету людей, Китежское Залесье было освобождено от власти гуннов, и Китеж вновь был явлен в мире яви. Теперь его обустроил сам великий князь Руси Бус Белояр, воплощение бога Ярилы, а также князя Яра Первого. И тогда вновь в обители Китавруловой открылась школа. Вот как о том писал Волх Масальван в Ярилиной книге. И так в начале славных дел, венчавшись на царство волею Вышней, Бус Белояр пожелал, чтобы рускалане без промедления отвергли заблуждения, ведущие кривыми путями к погибели, и так встали на правую стезю. И повелел он собирать детей волхвов, чародеев, жрецов и отдавать их в учения, дабы обучать праведной вере и знаниями просветить ум и наставить их в служении истине. Многих же отроков и всех своих детей он собрал в Китеж-Яре и выстроил им обитель, и назначил над ними учителя мудрого Китальвана, доверив ему обучение. И каждый раз, когда князь приезжал в Китеж-Яр совершать служение в память предков и отца его Даженьяра, он заходил и в Китежскую обитель, собирал вокруг себя детей волхвов и жрецов, и те окружали его толпою, кто с книгами, кто со свитками в руках, и Бус велел им читать хором, а сам слушал, и весьма радуясь гордился ими, говоря, что они и есть-то сокровище предков, которое хотел обрести отец его. Прошло еще полтысячелетия. Настал 12-й век по счету людей. Серебряный век Руси. И вновь град Большой Китеж был отстроен на берегу озера Светлояр. И на сей раз князем Юрием Всеволодовичем, сыном Всеволода, Большое Гнездо. А назван сей град был Большим Китежем, в отличие от Китежа Малого. И теперь был этот город значительный, известный повсюду, даже с белокаменными храмами. И если Малый Китеж, называемый также Городец, мыслился как резиденция князя и соперник Владимира на Клязьме, то тем более это можно было сказать о Большом Китеже. В легенде говорится, что оба Китежа построил Юрий Всеволодович, хотя, согласно русским летописям, городец Малый Китеж за век до Юрия Всеволодовича был основан другим князем Юрием, Долгоруким. Об этом сообщает известная историкам Супрасовская летопись. И сыпа город Кидешку, той же городец на Волзе. И сокрылся на сей раз волшебный город во времена Батыева нашествия. Батый, подвергнувший Русь опустошению, преследовал князя Юрия Всеволодовича, но тот сокрылся в незримом граде. Странный город. И тогда Батый приказал пытать пленных. Пусть откроют, где Большой Китеж и где сокрыта русская сила. Но молчали пленники. Как выдать врагу святыню? Но вот не вынес пыток, нашелся один предатель. Пустой человечишка, некий Гришка Кутерьма, дружинник князя. Знал он тайную дорогу и провел по ней Батыю-Орду. И дошли вороги до лесного озера Светлояр, и увидели стены и башни Китежграда, но лишь в отражении озерных вод. Укрыли Китежград сама мать сыра земля и озеро Светлоярово, а значит, возродится земля русская, сбросит завоевателей. Прошли века. Но не забыты озеро Светлояр и град Китеж. И стекаются к сему месту старообрядцы и те, кто помнит древнюю веру, и рассказывают о чудесах и знамениях. Из описаний Китежа. Семь башен семиверхого замка Велияр-Зора. Первое. Башня единорога. На сером знамени единорог под лунным серпом. Башня похожа на витой рог опалового цвета. В ней сосредоточена сила камня Меланель. Второе. Башня золотого копья. На алом знамени изображен всадник. Верхом на коне с золотой гривой, с копьем под знаком Марса. Сосредоточие ярой магии камня любви Лилиграль. Третье. Башня копыта. Китаврула. На оранжевом знамени кентавр под знаком Меркурия. Сосредоточение магии сокровенной мудрости камня Мерлир. Четвертое. Башня молнии. Саламандр. На бордовом знамени громовик верхом на коне с серебряной гривой в тучах, пускающий молнии в змей. Средоточение магии камня желаний Мистраль. Пятое. Башня Трезуба. Русалочья башня. На синем знамени русалка, оседлавшая морского конька с трезубцем в руке под знаком Венеры. Средоточение магии камня жизни Верлиль. Шестое. Башня креста с серпом. Расположена в пристройке. На черном знамени летящий пегас под знаком Сатурна. Средоточение магии камня Марабель. Седьмое. В середине седьмая башня звезды посвящена солнцу и семилучевой звезде. Над башню есть зеленый стяг со звездою и солнцем, а еще вышитым под ним перевернутым древом. Средоточение магии камня Алатырь. Владыка Китежа и глава школы — сам волшебник Велияр, он же обретенный среди альвов Велес Сурич. Его супруга Вельмина — бывшая царевна-лягушка. У Велияра есть внучка, Купавка, дочь русалки Поманы, Велиссы русалок. Вальяр и Вритьяр, братья Велияра, преподают в подземельях Китежа. На одном курсе в Китеже учатся ученики, набранные из разных времен последнего круголета, то есть полутысячелетия. Михаил Рыбарь, в будущем Михаил Ломоносов, великий просветитель XVIII века, прославлен как физик, химик, историк и поэт, основатель Московского университета. Олеко, Александр Сергеевич Пушкин, великий поэт и писатель, основоположник русской литературы XIX век. Маёшка, это Михаил Юрьевич Лермонтов, великий поэт, писатель XIX века. Никоша, Николай Васильевич Гоголь, великий писатель, драматург, сатирик XIX век. Афоня, Афанасий Никитин, путешественник, автор повести «Хождение за три моря», XV век. Иванка Грамотей, он же первопечатник Иван Федоров, XVI век. В следующей жизни Иван Граматин, XVII век, обретенный в альвах Ваня Прустак. Емеля, сказочный Емеля, он же Емельян Пугачев, как и Елейка, Муромец и Горчаков. XVII век. Еще герои казачата. Степка, Булавка, Лютик. Это Разин, Булавин, Иван Лютый и прочие. Гришка из черных альвов. Антигерой, необходимый провидению. Он же являлся в разных эпохах, причем последовательно, найдя ходы в иные времена в подземельях Китежа. Первое. Гришка Кутерьма, XII век. Юноша, почти мальчик, не выдержавший пыток, привел орду Батыя к Китежграду. Второе. Григорий Отрепьев, Новик, известен 7 лет, с 1601 года, явившись ниоткуда в Польше и сразу обретя статус царевича, становится русским царем Лжедмитрий I в 1605-1606 году. Григорий Новых, Распутин, является в 1900-х годах примерно в том возрасте около 30 лет, в каком был свергнут Отрепьев. Отмечается внешняя схожесть, теперь он Григорий Новых, прозванный Распутин. Становится внезапно известен при дворе последнего императора, обретает невиданную магическую власть. Полагается, что он был убит в 1916 году, сброшен раненым в Неву. Однако отмечено, что вынуто тело из реки было в другой одежде, что наводит на мысль об инсценировке. Расследование по делу ученика Григория Кутерьмы продолжается. Текст читал Евгений Покрамович.